министр отвечает Орлову в положительном смысле. Далее происходит нечто странное. 2 августа Антонелли пишет Дубельту новое письмо, всячески извиняясь, что опять вынужден прибегнуть к его отеческому содействию, он напоминает о своей просьбе, поддержанной графом Орловым, перевести его тем же чином в столицу. Но, к несчастью, милостивое ходатайство его сиятельства осталось без последствий. В Ковно, пострашный во всем дороговизне, он существовать не может. Просить же перевода в другую губернию для него затруднительно, потому что новый переезд за несколько сотен верст должен меня совершенно разорить. Он так и пишет с двумя «з», как бы подчеркивая звуком реальность угрозы. Он говорит, что по Министерству внутренних дел, где он состоит, в Петербурге не предвидится для него места. Он должен вернуться в Ковно, разлучаясь с только что родившей женой и ребенком, оставив их здесь, в Петербурге, на произвол судьбы. Он в отчаянии, что не может обеспечить семью. Только это подвигает его со слезами в сердце убедительнейше просить своего покровителя исходатайствовать у графа Алексея Федоровича Орлова милостями и истинно христианскую добротою, которого я имел счастье столько раз пользоваться, чтобы он, Антонелли, был высочайшей волей определен по военному министерству в любой из его департаментов, называются при этом не худшие – инспекторский, провианский или по какому другому ведомству, одним словом, везде, где благоугодно будет, лишь бы я получил здесь место в Петербурге и, соединив служебное содержание с частными занятиями, мог обеспечить существование своего семейства». Надо полагать, под частными занятиями он не подразумевает ничего дурного. На этом письме две разного почерка резолюции. Первое. Ему теперь дать 50 рублей рукою Дубельта. Вторую – нет, рукою Орлова. «Нет», судя по всему, относится к содержанию просьбы. Повторяем, это выглядит странно. Почему учреждение, неизменно благоволившее заслуженному бойцу, что бы ни говорили позднейшие комментаторы о ревности профессионалов к любителю-чужаку, вдруг отворачивается от него столь категорично и резко? Почему не хотят оказать ему эту в сущности пустяковую милость, снова пристроить в столице? И, наконец, отчего ему бросают в виде подачки жалкие 50 рублей? Которых, кстати, он вовсе и не просил? Ответов на эти вопросы мы не знаем. Можно только о чем-то догадываться или что-то предполагать. Нельзя исключить, что Антонелли совершил какой-то опрометчивый шаг. Может быть, злоупотребил именем графа Орлова? Заносчиво повел себя при объяснении в своем министерстве, наконец, сделал скандал, то есть как-то скомпрометировал графа. Чем и вызвал пересмотр благоприятно решенного дела. Или, может быть, хвастал своими былыми заслугами, болтал лишнее и в результате лишился милостивого воззрения начальства, тем более что новый министр внутренних дел Бибиков – стойкий недоброжелатель Лепранди. По инерции он мог распространить это свое отношение и на его бывшего сотрудника и протеже. Но не исключено и другое. Возможно, общественная реакция на появление в Петербурге Антонелли была столь негативной, что заставила власти желать его скорейшего удаления из столицы. Вспомним свидетельство современника об отказе петербургских столоначальников дать ему место. Возможно, он стал причиной или участником каких-то нежелательных инцидентов. Во всяком случае, трудно допустить, что резкое охлаждение к нему третьего отделения – простая случайность. Эта гипотеза подтверждается и тем обстоятельством, что больше в обширном делопроизводстве не встречается ни одного документа, который был бы подписан самим героем. История его романа с правительством обрывается на полуслове, на выданных под занавес 50 рублях, о которых последует еще долгая переписка с казначейством, на рождении у него ребенка,